Пожалуй, он и сам немного смутился, когда Трубридж с упреком сказал, что 40 тысяч семей в Неаполе оплакивают своих кормильцев. Да-да, нельзя же оставить королевство без налогоплательщиков. Но он не допустит республиканской заразы здесь, на юге Италии. Пусть не любят его. Пусть говорят о позорных страницах его жизни, пусть. Но зато Англия твердо, ну, по крайней мере, основательно стоит здесь, и ее враги боятся ее гнева. Вот и несколько дней назад устоял под вопросительным взглядом Эммы Гамильтон, недоумением некоторых капитанов, и отдал приказ повесить коммодора неаполитанского флота князя Франческо Карачелло. Тот посмел осудить короля за бегство в Палермо и перешел на сторону республиканцев, возглавив их флот. Нельсон не мог позволить остаться безнаказанной измене, не мог помиловать республиканца. Какая-то болезненная сила, ненависть и беспричинной злобы толкала его, торопила, не давала остановиться в своем решении, и он не разрешил отложить смертный приговор коммодору на сутки, как положено, чтобы тот приготовился к уходу из этого мира. Приказал собрать английские корабли вокруг неаполитанского брига «Меркурий», где вершился суд. Пусть все видят церемонию гибели изменника. Многие не понимают, как важна церемония, торжественная, траурная, величальная, погребальная, уводящая из этого света. На церемонии много держится и долго будет держаться в Англии. Карачелло вывели на палубу. Снасти, реи английских кораблей усеяли замершие матросы. Зрелище, когда вешают князя, нечастое. Зачитали приговор, выстрелила пушка, раздробили воздух барабаны, и князь Карачелло взметнулся на рее. Из Палермо следом за армией кардинала Руффо прибыл и король. Однако с английского корабля он не спустился. А мог бы, ведь он заядлый охотник, король Фердинанд. В Неаполе везде гремели выстрелы, устраивали засады, шла большая охота на подданных, усомнившихся в его королевском всесилии. Сейчас они плакали кровавыми слезами, расплачивая за призрачную свободу, поманившую их из далекой Франции. Смерть витала над Неаполем, и творцы ее, Нельсон и Фердинанд, хмуро всматривались с флагманского корабля эскадры в город. «Мой бедный Неаполь! Что с ним сделали?» — вытер слезу Фердинанд. Нельсон очутился упрек за то, что он подтолкнул тогда, в ноябре прошлого года, неаполитанцев против Франции на атаку против Рима. Лучшая армия Европы, как убеждал себя адмирал, разбежалась, как только столкнулась с регулярной армией французов. Королевскую чету он тайно вывез на Сицилию, а в Неаполь вступили войска директории. То был удар по авторитету Нельсона. Абукир уходил в прошлое. Вперед выступала итальянская катастрофа. Может, жестокостью своей и мстил он судьбе за столь опасное испытание, за то, что еще раз убедился, сухопутная стратегия нет для него, он не готов воевать на суше. «Святая Мадонна, поднимите меня!» — раздался крик снизу от моря. «Я должен все сказать самому королю!» Фердинанд посмотрел с вопросом на Нельсона, когда подбежал, рапортуя дежурный офицер, и ничего об этом не сказал. «Пусть поднимут», — коротко бросил адмирал и пошел к противоположному борту, откуда и раздавались пронзительные крики. Рыбак в выцветшей рубахе с седой неопрятной бородой пал на колени перед королем. «Он возвращается, ваша светлость! Он идет сюда!» «То, о чем ты бормочешь, глупый старик? Он плывет сюда, он возвращается!» Дико вращая глазами, прижимая руки к груди, повторял рыбак. «Безмозглый болван, говори ясно, иначе я выброшу тебя за борт!» Старик закрыл глаза, собираясь силой, и, охватив голову руками, как бы защищаясь от удара, выдохнул. «Карачелло, князь плывет сюда!» «Что? Что ты болтаешь, негодяй? Какой Карачелло?» Фердинанд с напряжением посмотрел вдаль, а затем на Нельсона. «Он говорит, что Карачелло движется сюда. Нельсон криво усмехнулся, взглянув на море. Оно было чистое, и лишь примерно на расстоянии полумили плавал какой-то шар. «Вышвырнуть мерзавца», — спокойно сказал адмирал. «Он сумасшедший».